Глава 27. Лиза. Мимо проехала машина, и Айрекс заметно напрягся. Техника моего мира была для него в новинку, а на привыкание не было времени. Дракон предупредил меня уже через 5 минут после нашего перемещения, что лучше бы нам не задерживаться. Почему-то в моем мире магия стремительно убывала. И если пробыть здесь слишком долго, то можно застрять навсегда. Помнится, Лем говорил то же самое про магию камня. Не врал, значит, и эта безумная спешка была обоснована. Практический тест я сдала успешно, и потом всю неделю отчаянно пыталась занять себя учебой, чтобы не думать о драконе. Когда же он заехал за мной в субботу утром, едва удержалась, чтобы не расцеловать его прямо под носом у охранников. Айрекс предложил вместе пообедать в городе, а потом прогуляться. Но я прямо в карете принялась рассказывать про свой телефон и маму, и в итоге мы свернули в какой-то глухой дворик, где генерал и попробовал активировать мой артефакт. Магия истинности могла пересекать пространство и открывать ходы в другие миры. Это было настоящее чудо. Экран телефона загорелся, я позвонила маме и весело тараторя представила ей жениха. Мама, конечно, была в шоке, держалась очень настороженно и всячески намекала, что не надо никуда торопиться, а кандидата в мужья хорошо бы проверить и перепроверить. «Права твоя мама», — авторитетно заявил дракон, когда мы отключились. «Я бы родную дочь тоже, за кого попала, выдавать не стал». И при этом посмотрел так, что мои щеки вспыхнули, а потом вдруг выдал. «А твоя мама согласилась бы переместиться в наш мир? Она ведь там одна, без тебя, много работает. А здесь, уверен, ей было бы лучше». Идея мне настолько понравилась, что я все же бросилась Айрексу на шею. Он воспользовался моментом и накрыл мои губы своими. Мы сидели на лавочке и целовались под терявшими листья кленами. Долго и с чувством, пока я не выдержала и не соскочила у дракона с колен. Снова позвонила маме и предложила съездить в гости к нам, в Японию. Сразу говорить про другой мир не хотелось. Это на словах не передашь. Увидеть надо. Да и поднимать тему переезда — это тоже маму пугать. Лучше поэтапно. Кто ж откажется побывать с туристом в другой стране? Вот и тут мама не отказалась. Только сказала, что ей надо согласовать с работой и собраться. В общем, на все про все ушла еще пара недель, в течение которых генерал смог подтвердить, что провал не открылся, и первого в теле Лиама и Элизу так никто и не видел. Для открытия двери в мой мир Айрекс привез меня к себе. «В прошлый раз спальня показала лучший результат», — заметил дракон с лукавой улыбкой. «Но давай попробуем в гостиной». «Что мне нужно делать?» — спросила я, становясь напротив генерала. «Что-то сегодня магия слабовата», — проговорил он с внезапной серьезностью, и мое сердце ухнуло вниз. «Неужели не получится?» Я посмотрела вопросительно. Дракон обвил мою талию руками и пододвинул к себе так, что я почувствовала жар его тела. «Надо бы усилить», — добавил он и, склонившись, завладел моими губами. «Хитрый гад! Я тут испугалась, а он шутки шутит!» И все же прикосновения Айрекса были так приятны, что через минуту я и сама забыла, что мы тут делали. Запустила пальцы в его шелковистые волосы и даже не заметила, как нас окутало золотистым светом. Оказались мы посреди небольшого парка. Только осень тут почти закончилась. Деревья стояли голыми, на мокрых дорожках лежала тонкая пелена первого снега, и было холодно. «Ты знаешь, где мы?» — спросил Айрекс, обжигая мне ухо. С трудом отлепившись от него, я огляделась. «Да, от моего дома всего 5 минут». «Поспешим тогда», — предложил дракон, а сам всю дорогу осматривался и таращился на проезжающие автомобили, рекламные билборды, велосипеды с мотоциклами и меня в джинсах. От его взглядов хотелось закрыться. Я даже жалела, что не прихватила свой плащ. Очень помог бы. Перед железной дверью подъезда я на минутку зависла. Нужно было ввести код домофона. Меня дома не было всего несколько месяцев, а я его, кажется, забыла. Настолько меня другая жизнь утянула. Подняла руку и, позволив пальцем двигаться самим, набрала нужные цифры. Голова не помнила, но тело не забыло. Домофон пикнул, и Айрекс распахнул передо мной дверь. Внутри было темно и сыро, пахло мусором и еще не буду говорить чем. Приводить в такое место аристократичного дракона было неловко, но он ни слова не сказал. Продолжая осматриваться, последовал за мной в лифт и остановился напротив квартиры. «Интересно вы живете», — заметил Айрекс. «Компактно». «Ваш мир тоже однажды придет к высоткам», — авторитетно заявила я, нажимая кнопку звонка. «Жилищный вопрос-то надо будет решать». «Есть в какую сторону думать», — дракон улыбнулся. Железный замок щелкнул, и мама распахнула дверь. Но вместо того, чтобы прижать к груди родную дочь, принялась расшаркиваться перед генералом. Засуетилась, попыталась напоить чаем, едва не убежала прихорашиваться, хотя и так выглядела отлично. Пришлось усаживать маму на стул на кухне и давать ей выдохнуть. «Мама, у тебя вещи собраны?» — спросила я. «Да, но... А во сколько самолет?» Айрекс уселся напротив нее и вежливо начал. «Анастасия Петровна, даже непривычное отчество не забыл. Вы должны знать, что мы отправляемся в другой мир». «Ой», — мама отмахнулась, — «что я там не видела? Люди везде одинаковые. Лиза, чемодан в комнате, и сумку мою захвати». «Я помогу». Дракон подскочил. Мы транспортировали мамины вещи в центр комнаты, где было больше места, и поставили перед раскладным диваном. «Ой, Лиза!» — вдруг опомнилась мама. «Надо бы перед поездкой выбросить мусор. Мусоропровод забился. Сходи на улицу». «Давайте я», — вызвался Айрекс. «Нет-нет, Лиза знает наш двор», — перехватила мама. «Ага». Решила остаться с моим драконом наедине. Будет его под лупой рассматривать. От этой мысли я немного заволновалась. И, честное слово, заметила волнение и в глазах вечно невозмутимого генерала. Он с королем на короткой ноге. Но тут целая мама. Ничего, он справится. Улыбнувшись этой мысли, я подхватила мешок с мусором и отправилась вниз. Так странно было видеть родной двор и понимать, что все, меня здесь больше не будет. Не то чтобы я буду скучать, но все же. Хорошо, что хоть сейчас можно успеть об этом подумать, а не как в прошлый раз, когда Лиэм с Лизой меня торопили. При воспоминании об этой парочке невольно сжались кулаки. Впрочем, по-настоящему злиться на них не получалось. Ведь не приди они за мной, я бы никогда не познакомилась с Айрексом и не нашла своего истинного. А Лиэм и вовсе плохо кончил. Отправив мешок в контейнер, я развернулась было обратно к подъезду, как услышала за спиной. «Лиза! Лиза, подожди!» Лиза обогнала меня и встала впереди. На ней были потертые джинсы и не самая свежая кофта, рыжие волосы растрёпаны, а в глазах застыла паника. «Лиза, мы перенеслись в твой мир», — произнесла она с нотками отчаяния. «Не собирались, но так почему-то вышло. Еким говорил, что Вселенная не терпит пустоты, и там, где нет тебя, должна была появиться я. Но мы перенеслись прямо посреди дороги, и одна из этих чудовищных машин...» Я ее перебила. «Зачем ты мне это рассказываешь?» Еким потерял сознание, а когда пришел в себя, его магии почти не осталось. Я скрестила на груди руки. «И что?» «Лиза, ты не понимаешь!» Она схватила меня за запястье. «Без магии мы тут никто. Здесь надо работать. А Екем? Он не хочет марать руки и связался с какими-то бандитами. Лиза, я больше не хочу здесь находиться. Забери меня обратно!» «Оставишь своего истинного?» Я усмехнулась, вытаскивая руку. «Ты же ради него какую интригу провернула! Лемом вон пожертвовала! Так что чего теперь? Наслаждайся!» «Лиза, мы не сможем здесь!» Ее голос сорвался. «Мы не выживем, если в тебе осталась хоть капля сострадания!» «А когда вы оставляли нас в пустоте, то думали, что мы выживем, да?» Элиза глянула в сторону. «Я была уверена, что Айрекс...» «Неправда. Вы нас оставили умирать». «Лиза...» «Если вас с Екимом разлучить, уже в этом мире начнут открываться провалы. Никому такого счастья не надо. Если ты действительно его истинная, то примешь его таким, какой он есть, без магии». «Тебе легко говорить...» Элиза возмущенно вздернула подбородок. «Сама-то ты вон как устроилась на моем месте, а я всего лишь прошу вернуть, как было». «А было плохо, понимаешь? От когтей бездушных погибали люди». «Можно подумать, ты знала этих людей», — Элиза фыркнула. «Ты просто боишься, что если я вернусь, то ты останешься ни с чем». «Элиза», — я покачала головой, сама неуверенная, что она поймет. «Ради воссоединения со своим драконом ты не только обманула и погубила Лиама, но и бросила нас с Айрексом на верную смерть. И теперь даже не просишь, а требуешь, чтобы я тебе помогла?» «Без меня ты бы никогда не встретила своего дракона», — выдала она последний аргумент. «Ты у меня в долгу». И я выплатила его сполна. Я развернулась. Элиза снова попыталась схватить меня за руку, но я оттолкнула ее магическим щитом, слабым, но все равно сбившим ее с ног. Я посмотрела на сидевшую в грязи Элизу и, выдохнув, вернулась к ней. «Я помогу тебе», — сказала, протягивая ей руку. «Но с одним условием». «Каким?» — она облизнула губы. Я вытащила из кармана смартфон. «Мы запишем видео, где ты расскажешь, что сама хотела воссоединиться с Екимом, и тебя никто против воли в другой мир не утаскивал». Похоже, за время пребывания в моем мире Элиза поняла, что значит «видео». Она кивнула, я включила запись и сначала показалась в кадре вместе с ней, чтобы было видно, что нас именно две, а потом уже дала слово своему двойнику. Элиза рассказывала все от самого начала. Как хотела воссоединиться с истинным, а все было против них. Виноватыми у нее получались все — и король, и Айрекс, и даже приемный отец граф Вортекс. Но главное, она сказала, что именно сама, добровольно, переместилась вместе с первым драконом. «А теперь я хочу обратно», — прибавила она уже в конце. Я сделала вид, что остановила видео, опустила телефон, но звук продолжал записываться. «Ты понимаешь, что если вас с первым драконом разлучить, это нарушит ткань мироздания?» — спросила я. «Миры начнут проникать друг в друга, и это приведет к катаклизмам и, возможно, смертям». «Тогда мы сейчас же найдем Екима и возьмем его с нами. В конце концов, я родилась принцессой, и меня этого жестоко лишили. А первый дракон и вовсе имеет больше прав на престол, чем короли всех государств на континенте вместе взятые. Все, Лиза, ты обещала. Мы записали твое дурацкое видео, теперь помоги мне». Закончив запись, я убрала смартфон и достала вместо него ключ от квартиры. «Теперь что?» Элиза посмотрела с надеждой. «Твоя квартира на 5-м этаже, первая справа». Я указала на подъезд. «Я оставлю тебе свои документы и сколько есть денег. Вам с Екимом будет где жить. Это уже начало». «Нет», — вырвалось у Элизы. «Ты не оставишь меня здесь!» Я угрожающе подняла раскрытую ладонь, напоминая, что у меня магия, в отличие от нее, есть. «Это жестоко!» — Элиза всхлипнула. «Не уверена, что Лиам с тобой согласится. Было ли мне ее жаль? Немного. Но я считала, что за все сделанное Элизе положено было понести куда более суровое наказание. Был Лиам мерзавцем или нет, но его смерть на ее совести. Так что пусть сама разбирается со своим истинным. Им и так достался второй шанс, который выпадает не всем. Когда я вернулась в квартиру, мама и генерал выглядели как закадычные друзья. Смеялись и перешучивались. «Лиза, что-то случилось?» — обеспокоенно спросил дракон. Я взяла его за руку и попросила: «Перенеси нас домой». От нового мира мама оказалась в восторге. Поначалу Айрекс поселил ее дома в комнате для гостей, но уже в следующие выходные мы втроем отправились во дворец. Его Величество не мог отвести от мамы глаз и тут же потребовал, чтобы она перешла под его личную опеку. Мама, как ни странно, не возразила. И когда король объявил о свадьбе, мы с Айрексом не удивились. Такой счастливой я не видела ее еще никогда в жизни. «Если бы его Величество не сделал твоей матушке предложение», заметил генерал с самым серьезным видом, «то я бы пригласил ее работать к нам в охранную службу. Она такой мне допрос тогда учинила. Иному следователю стоило бы поучиться». «Да, мама у меня такая. И в том, что из нее выйдет замечательная королева, я не сомневалась. Поначалу народ сплетничал, что новая избранница короля появилась из ниоткуда и была уж больно похожа на почившую королеву. Подозревали за моей мамой колдовство. Но Николас рядом с ней как будто помолодел и был так очевидно влюблен, что вскоре и эти сплетни сошли на нет. Ведь счастливый король — залог счастливого государства. Единственное, о чем Николас негодовал, так это о судьбе своей родной дочери. Мы с генералом честно поведали о том, какую хитрую аферу провернула Элизабет. Использовала Лиама, чтобы добраться до своего истинного, и в итоге пожелала вернуться или без него, обрекая мир на новые проблемы, или с ним, но сразу на трон. В доказательство у меня было видео, к которому король сначала отнесся скептически, но к концу записи уже негодовал. «Это ваша истинность! Прямо безумие какое-то!» — проворчал он. «Есть немного», — ответил Айрекс, легонько касаясь моей руки. Скользил подушечками пальцев по запястью, заигрывая и дразня. «Наверное, иного выхода и правда нет», — продолжил король. «Первый дракон в нашем мире принесет слишком много бед, а разлучать их теперь тоже нельзя». Вот так страх потерять трон в пользу более древнего и мощного правителя победил в Николасе любящего отца. Да и я видела по лицу, что он совсем не ожидал от своей кровинки такого поведения и все это время представлял Элизу совсем другой. «Что ж, я обещал, что если решишь проблему, то благословлю ваш брак», — добавил король, хлопая Айрекса по плечу. «Назначайте дату». «После выпуска», — проговорила я, хитро глянув на дракона. «Ничто не должно мешать учебе, а то некоторые скажут, что я филоню». «Разумеется». Айрекс кивнул, но в золотых глазах мелькнул задорный огонек. «Эх, знала бы я тогда, что генерал мне приготовил, не была бы так самонадеянна». Началось с того, что дракон выступил приглашенным лектором, рассказывал об огненной магии и после занятий пригласил студентов на тренировку. В качестве подопытного кролика выбрал, естественно, меня. Но поблажек делать не стал. Наоборот, гонял так, что 7 потов сошло. Заставлял метать огненные шары разных размеров, создавать огненные преграды и вытворять всякие фокусы, от чего начали заплетаться пальцы. Под конец тренировки я так вымоталась, что на перемене сбежала в пустую аудиторию. Хотела хоть немного прийти в себя. Стащила пиджак формы, расстегнула рубашку, чтобы разгоряченная кожа подышала. Думала, меня никто не найдет, потому что на этом этаже занятий уже не было. Но дракон все равно учуял. Проник внутрь и обхватил со спины. Пока я отчитывала его за неподобающее поведение, он целовал мою шею и ловко расстегивал оставшиеся пуговицы. Полуголую прижал к стене прямо возле учительской доски. Я уперлась руками в его каменную грудь, попыталась вывернуться, вдруг кто-то зайдет, но так и не смогла. Этот чешуйчатый хитрец зацеловал меня до такой степени, что я забыла, где мы. Начала уже стонать и плавиться, готовая на все. А он вдруг взял и все прекратил. Запахнул мою рубашку и, как ни в чем не бывало, удалился. Еще и встретиться в выходные не обещал. «У него точно стальные нервы», — пожаловалась я Алие. «Доведет меня до того, что я сама сбегу из академии к нему». Подруга на мои жалобы лишь рассмеялась. «Да женитесь уже скорее!» Кстати, про женитьбу. В один из первых дней зимы, когда выпал снег, мне удалось поймать Дилана одного в парке. Я утащила его в сторону и вызвала на откровенный разговор. «Ты собираешься делать Алие предложение?» — спросила, сдвинув брови. «Думаешь, ее родители согласятся?» В его карих глазах была растерянность. «Я же всего лишь сын графа. Найдутся женихи и знатнее». Я помнила про план Алии забеременеть, но он мне не нравился. Детей надо приводить в мир по любви, а не из желания решить какие-то проблемы. Нужно было срочно устраивать его будущее, с чем я и обратилась к Айрексу. Явилась к нему на работу. И тут дракон не преминул воспользоваться положением. «А что мне за это будет?» — поинтересовался он, окинув меня красноречивым взглядом. «Ты поможешь хорошему парню». Я не собиралась сдаваться. «И почти что моему брату». О том, что я не Элиза, по приказу короля мы так и не могли рассказать. Николас планировал сохранить существование других миров в тайне. И тут я его даже понимала. Хотя для переноса требовались редкие ингредиенты — магия истинности и дракон, ну или хотя бы его кровь, рисковать не стоило. Кто знает, что там, в других мирах. Вдруг есть твари и похуже бездушных. «Я подумаю, что можно сделать», — ответил Айрекс казенным тоном и сделал вид, что зарылся в какие-то бумаги. Я поднялась с кресла и подошла ближе. Встала рядом и, протянув руку, коснулась его темноволосой макушки. Через мгновение дракон оказался на ногах и, подхватив меня, усадил на стол. «Пятого», — проговорил он, опаляя горячим дыханием ухо. «Что пятого?» — не поняла я. Дракон встал у меня между ног и запустил руки под юбку, гладил бедра, обжигая каждым прикосновением. Внизу живота скрутился узел, и как никогда хотелось, чтобы он до него добрался. Но хитрец, конечно, медлил. «Свадьба 5 февраля», — пояснил он так спокойно, словно это не он сейчас изводил меня желанием. Я надула губы. «Это же разгар зимы, холодно будет». «Не будет», — рыкнул Айрекс низко и проникновенно, отчего мое тело задрожало. Я схватила его за плечи и прижалась крепче, чувствуя и его желание. Похоже, на этот раз мы бы доигрались и пересекли невидимую грань, если бы в кабинет не постучали. Пришел один из помощников генерала что-то там докладывать. Я воспользовалась моментом и улизнула. Вернулась обратно в академию с четким ощущением, что оставаться наедине нам больше нельзя. Айрекс, похоже, решил так же, потому как на зимнем балу вел себя исключительно как джентльмен. Лишнего себе не позволял и держался безукоризненно. В бальных танцах я все еще была новичком, и хотя брала уроки, все равно сильно волновалась. Но дракон вел уверенно и так ловко, что я сама поражалась, как у меня получалось двигаться в такт. Он даже положением ладони умудрялся подсказывать, что мне делать дальше. От танцев я пришла в такой восторг, что окончательно поняла: до выпускного я не дотерплю.